Шестое. Речь Посполитая еще раздвоена. Одно обещал Мазепа — не вредить ни в чем интересам Станислава и войскам шведским. Слабый и замешанный в борьбу между сильными, Мазепа искал спасения себе и отчизне, матке Украине, в хитрости двоедушии, не хотел разрывать с царем, а между тем, на всякий случай, сносился с Станиславом. Но эти сношения могли ли оставаться тайною в Малороссии, знаменитой тогда доносами на гетманов? Искусная ношеная птица, Мазепа знал это очень хорошо и не переставал трепетать с тех пор, как завел сношения с врагами царскими. Орлик знал тайну, и гетман боялся Орлика, говорил ему: «Смотри, Орлик, додержи мне верность. Ведаешь ты, в какой я у царского величества милости. Не променяют там меня за тебя. Я богат, а ты беден. А Москва гроша любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь». Но донес на Мазепу не Орлик. Мы уже встречались в нашем рассказе с генеральным судьею Кочубеем. Видели, как падало на него подозрение по поводу замыслов свойственника его Петрика. Подозрение оказалось неосновательным. Кочубей продолжал оставаться с прежним значением и даже сблизился, породнился с гетманом. Одна из дочерей его вышла замуж за племянника Мазепы Обедовского. У Кочубея была еще другая дочь, Матрена, крестница гетманская. Мазепа, овдовевший, вздумал жениться во второй раз, несмотря на преклонные лета, и сделал предложение крестнице своей, Матрёне Кочубеевой. Отец и мать отказали на основании церковного запрещения, но дочь смотрела иначе на дело. Овладела ли девушкою странная, хотя и не беспримерная страсть к старику, стоявшему выше других не по одному гетманскому достоинству, или действовало честолюбие, желание быть гетманшею, только она позволила себе убежать из отцовского дома в гетманский. Возвратившись назад по настоянию Мазепы, она продолжала с ним переписку. Некоторые письма гетмана любопытны. Например, «Мое серденко». Зажурилися, почувшие от девки, присланной Матрёною, такое слово: «Же ваша милость за зле наменимаешь, же вашу милость при себе не задержалим, але одослал до дому. У ваш сама, щоб с того выросла. Першее, щоб твои родичи при всем свете разгласили, же взяв у нас дочку у ночи к гвальтам и держит у себе место подложницы. Другая причина же, державши вашу милость в себе, я бы не могл жадную никакую мерую витримати удержаться, да и ваша милость также, муслебисмо, должны были бы и с собой жить и так, як молжинство, брак, кажет. А потом пришло бы неблагословение от церкви и клятва, жебы нам с собою не жить. Где ж бы я на тот час подел? И мне б же, через тое вашу милость жаль, щоб есть на потом на мене не плакала». Другое письмо. «Мое сердце, коханое, сама знаешь, як я сердечнее, шалене, безумно люблю вашу милость. Еще никого на свете не любив так. Мое б то и счастье, и радость, чтоб нехай ехала да жила у меня. Тилка ж я, уважав, який конец того может быть. А звлаща особенно при такой злости и заедлости твоих родичев. Прошу, моя любенько, не обвиняйся ни в чем. Якую уж не поеднократ слово свое и рученьку дала есть. А я взаимне, пока жив буду, тебе не забуду». Отослав Кочубеевну домой, Мазепа этим не помешал ее родителям разголосить о похищении и позоре. На упреки отца он отвечал следующим письмом. «Пан Кочубей, пишешь нам о каком-то своем сердечном горе, но следовало бы тебе жаловаться на свою гордую лиричивую жену, которую, как вижу, не умеешь или не можешь сдерживать». Она, а не кто другой, причиною твоей печали, если какая теперь в доме твоем обретается. Убегала святая великомученица Варвара перед отцом своим Диоскором не в дом гетманский, но в подлейшее место ко вчерам, в расселены каменные, страх ради смутного. Не можешь никогда быть свободен от печали и обеспечен в своем благосостоянии, пока не выкинешь из сердца своего бунтовничьего духа, который не столько в тебе от природы, сколько с подущения женского. И если тебе и всему дому твоему приключилась какая беда, то должен плакаться только на свою и на женину проклятую гордость и высокоумие. 16 лет прощалось великим и многим вашим смерти достойным проступкам, но, как вижу, терпение и доброта моя не повели ни к чему доброму. Если упоминаешь в своем пашквильном письме о каком-то блуде, то я не знаю и не понимаю ничего. Разве сам блудишь, когда жонки слушаешь? Потому что в народе говорится, где огонь, ржонзи, там певни глова блонзи, где хвост управляет, там голова в ошибки впадает. После таких объяснений разгорелась непримиримая вражда. Мазепа, получая известие, что мать мучит его возлюбленную, кричал о мщении. «Сам не знаю», — писал он Матрёне, — «що з нею гадиною чините? Дай-то Бог, с душою разлучив, кто нас разлучает. Знав бы я, як над ворогами помститеся, толко ты мне руки связала. Прошу и велце моя серденька, яким колвек способом обачься за мною, що маю с вашей милостью далее чините. Боюсь, больш не буду ворогом своим терпеть, конечне, одомщение ученю, а якое сама обачишь. Кочубей спешил предупредить гетмана. В сентябре 1707 года в страшном Преображенском приказе сидел его начальник —